Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сейчас вы услышите самую мощную матрицу, когда-либо созданную Петром Петровичем Горяевым. Это всеисцеляющая матрица. И прямо сейчас вы слышите ее на фоне. Матрица исправляет все ошибки вашего генома. Она способна оздоровить вас и все поколения после вас, прервать цепочку передачи родовых болезней и предрасположенностей. Ведь эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звука проникает в ваш организм и влияет на структуру ДНК человека, исцеляя все болезни, исправляя все сбои и патологии, возвращая человека в нормальное, здоровое состояние. Неважно, какие у вас заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, системой ЖКТ, поражение суставов, болезни мышц, кожи, это все можно и нужно вылечить, просто слушая звук. Вы можете верить в это или нет. Это не имеет никакого значения. Звуки просто работают. Процесс исцеления уже начат. И его не остановить. Звук всеисцеляющей матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому ее эффект вы сможете ощутить уже во время первого прослушивания. У кого-то могут непроизвольно сокращаться мышцы, провоцируя неконтролируемые сгибания ног, рук и даже пальцев. Кто-то может ощутить покалывание по всему телу или же в каком-то конкретном месте. Вы можете начать проваливаться в сон. Или же будете не в состоянии даже пошевелиться. Вы можете испытывать разные эмоциональные реакции. Внезапный прилив радости, желание встать и куда-то идти. Вы можете даже начать плакать. Не пугайтесь. Так работает матрица. Это кратковременные, естественные реакции организма. Эту запись нужно слушать не менее 30 минут в день. Поэтому рекомендуется включать матрицу перед сном, когда вас никто не отвлекает и не тревожит. Вам не нужно ничего делать, концентрироваться на звуках, словах. Вы можете даже заниматься своими делами или же просто расслабиться. Можете закрыть глаза, если вам так более комфортно. Сейчас время вашего здоровья. Все остальное не имеет никакого значения. Есть только вы и этот звук.